Глава 4. Томление. Диана. Диана лежала на диване в своей комнате, разглядывая потолок. Она лежала уже так около часа. Вернувшись из консерватории, отказавшись от ужина, который как раз планировался в семейном кругу, и на кухне уже вокруг велись приготовления, она заперлась в комнате и, не раздеваясь, легла на диван. В квартире, где она жила с родителями и двумя младшими сестрами, редко бывало тихо. Только летом, когда семья отправлялась в выходные на дачу, а Диана по каким-либо причинам не могла с ними ехать или специально придумывала отговорки. Тогда она оставалась дома одна и наслаждалась тишиной. Но дачный сезон уже закончился, и рассчитывать на то, чтобы спокойно подумать, не приходилось. Диана не могла понять, что происходит с ней в последнее время. Чувствовала себя разбитой и опустошенной. Временами на нее накатывала непонятная тревога. Она чего-то мучительно ожидала. Беспокойство и крайняя взвинченность напрягали до ужаса. Сейчас, лежа на кровати в состоянии прострации, Диана вспоминала сегодняшнее индивидуальное занятие с профессором Измайловым, и это окончательно портило ее и без того нерадужное настроение. Маэстро, как обычно опоздав ровно на 5 минут, пружинищей походкой, которой позавидовал бы любой молодой мужчина, подтянутый и прямой, вошел в класс, где его ожидала Диана. «Ну-с, Ольховская, вижу, вы уже готовы», — сказал он, широко улыбаясь и потирая маленькие ладони. «Над чем сегодня будем работать?» Пока Диана справлялась с удивлением, созерцая лучащееся счастьем лицо профессора и придумывая, что можно ему ответить, он вновь заговорил. «Думаю, отрабатывать пицциката вы не хотите, ведь так?» Он лукаво взирал на растерявшуюся Диану. В какой-то момент ей даже показалось, что он слегка подмигнул ей. Но эту мысль она сразу же отбросила, посчитав сверхабсурдной. «Может, вы мне просто поиграете что-нибудь на ваше усмотрение?» Тут Диана совершенно растерялась. Чтобы профессор предлагал помузицировать на свободную тему — это нонсенс. Обычно у него уже был заготовлен ряд упражнений, которые он и заставлял отрабатывать на уроке, непрестанно критикуя и ругая Диану в сурово мягкой манере. «А давайте-ка Чайковского!» — воскликнул маэстро, зашагав по классу, эмоционально размахивая руками. — Это так романтично! Что может быть выразительнее и драматичнее музыки этого великого человека? Его комбинации так структурированы и чувственны. Они затрагивают глубокие процессы духовной жизни. Сомнения, отчаяние, порыв к идеалу. Диана опешила. Что стало с их вечно недовольным и ворчливым гением? Откуда столько воодушевления? Еще немного, и он заговорит стихами. «Может, Ромео и Джульетту? Увертюру фантазию?» Продолжал тем временем профессор, не замечая изумления ученицы. «Или, может, Щелкунчик? Вальс снежных хлопьев? Или вальс цветов?» На пюпитре, как по волшебству, появились ноты. Диана неуверенно приложила скрипку к плечу и коснулась ее смычком. Комнату наполнила музыка. Выбор пал на вальс цветов. Диана любила, как невероятная мягкость сочетается с торжественностью в одновременно простой и волнующей до глубины души мелодии. Только когда закончила играть, Диана рискнула взглянуть на профессора. Во время исполнения намеренно этого не делала, боясь наткнуться на осуждение. Тем сильнее была поражена, встретившись с немного растерянным взглядом, в глубине которого затаилось удивленное недоверие. Маэстро молчал, разглядывая Диану в безвольно опущенных руках которой находилась угрюмо-молчаливая скрипка и смычок, как не очень полезный, но необходимый атрибут. Диана совершенно не понимала, что же происходит. Она не знала, куда ей смотреть. Время от времени взгляд все-таки падал на учителя, продолжавшего хранить молчание. «И это все?» — наконец прозвучал вопрос, которого обреченно ожидала Диана. «И это все, на что вы способны?» — профессор усилил интонацию. «Простите?» Почему-то от его вопроса Диане стало мучительно стыдно, как будто она совершила что-то недостойное. Что еще ожидал услышать этот пожилой человек? Она и раньше особо не блистала, хоть и часами оттачивала технику игры. Да и он до этого не задавал таких вопросов. Ругать ругал, но не спрашивал, почему, не ставил ее в тупик непониманием. Напротив, ей всегда казалось, учитель понимает, что именно отсутствие таланта делает ее игру посредственной. «Лукавите, Ольховская!» Профессор погрозил ей пальцем. Диана и не заметила, когда он опять разулыбался, приняв игривый вид. «Меня не проведешь. Я точно знаю, что вы можете играть лучше. Да что там лучше? Вы можете играть превосходно!» В этот момент Диана начала сомневаться в его нормальности. Либо он ее с кем-то путает, либо просто сошел с ума. Утверждать, что она может играть превосходно, это больше, чем она могла уразуметь. «Я всегда так играю. Вы же сами все время твердите, что талантливым нужно родиться», — начала была Диана. «Ну да, ну да. А вы у нас, значит, самая обыкновенная. Эдакий середнячок, да?» Не обращая внимания на озадаченное выражение лица Дианы, профессор стал прохаживаться по классу, о чем-то размышляя. Через несколько минут он опять заговорил. То, что он сказал, добило Диану окончательно. «В пятницу состоится концерт с участием наших студентов. Я хочу, чтобы вы тоже играли на нем. Исполните там что-нибудь из любимого вами. И это не обсуждается. Надеюсь, вам удастся покорить публику своим неповторимым исполнением». Как ей следовало реагировать на поведение учителя, Диана не знала. Лежа в своей комнате, она поняла, что от воспоминаний об индивидуальных занятиях настроение из плохого превратилось в отвратительное, окончательно выбив ее из нормальной жизненной колеи. Диана перевернулась на живот, обхватила руками подушку и уткнулась в нее лицом, борясь со слезами. Они тоже стали ее постоянными спутниками в последние дни. Плакать она принималась по поводу и без, обзывая себя истеричкой. Как назло, Лиля уехала с группой на очередные гастроли. Почему именно сейчас, когда Диане так нужен совет подруги? Она бы точно сказала что-нибудь дельное. Конечно, сначала высмеяла бы все, что испытывает Диана, а потом обязательно придумала бы, как вытянуть подругу из тоски и уныния. Но ее не будет 2 недели. Первый раз она уехала так надолго и, как назло, когда в ней так нуждались. А еще этот концерт. Как она может принимать участие в концерте, на который отбирают самых лучших? И что она будет исполнять? «Что-нибудь из любимого вами», — вспомнила она слова профессора и глухо застонала в подушку. «Разве проблема в том, чтобы определиться, что является любимым? Да у нее куча вещей, которые она любит и слушает постоянно. Проблема в том, чтобы определиться, что из этого она сможет исполнить достойно». Диана резко соскочила с дивана, подбежала к письменному столу и вытащила из ящика объемную кипу нот. Вернувшись к дивану и забравшись на него с ногами, она стала перебирать ноты в поисках подходящего. Почти все листки отлетали в одну сторону, усеивая диван. В другую Диана откладывала нужные. И так, пока перед ней ничего не осталось. «Так, что мы имеем?» пробормотала Диана, положив перед собой ту стопку, что сильно проигрывала в объеме. «Брамс. Вариация на тему Генделя. А что, строго и классически? Тьфу ты, о чем я только думаю? Это же квинтет. А ты собралась играть его соло?» Диана в раздражении отбросила партитуру, хоть это и была одна из любимых ею вещей. Ей нравилась музыка Брамса. Спокойная, лирическая, колоритная. За Брамсом полетела в сторону поэма для скрипки с оркестром «Ми-бемоль-мажор» Шассона. Эта поэма очень популярна и входит в репертуар виднейших скрипачей мира. Именно этот факт и послужил причиной того, что и эта партитура плавно приземлилась на кучу отброшенных ранее нот, а себя Диана обозвала ненормальной выскочкой за то, что посмела, пусть и мысленно, поставить себя в один ряд с великими. Диана взяла следующие ноты, и из ее груди вырвался тяжелый вздох. Это было трио на молдавские темы Фишмана. Диана очень его любила, но нужно сопровождение на фортепиано и виолончель. Это трио Диана часто исполняла вместе с Олегом, фортепианистом, как она его называла, и милой виолончелисткой. А на концерте, увы, ей предстояло играть соло. Собственно говоря, трио было последним из отобранного. Больше нот не осталось. От вновь нахлынувшей паники у Дианы даже вспотели ладони. Она вдруг ощутила острую необходимость в совете. А кто, кроме Моны, мог его дать? Решение отправиться к бабушке пришло незамедлительно. Диана выбежала из комнаты, обула туфли, схватила пальто с вешалки, крикнула в направлении кухни «Я к Моне!» и, не дожидаясь ответа, выскользнула за дверь. Мона трудилась в саду, а точнее сгребала в кучу опавшую листву, проворно работая граблями, когда ворвалась запыхавшаяся от быстрого бега Диана. «За тобой что, гонятся?» — засмеялась Мона, глядя на взлохмаченную рыжую шевелюру и раскрасневшееся лицо внучки. «Если бы...» «Даже так...» Мона прислонила грабли к абрикосовому дереву и внимательно, без улыбки, посмотрела на внучку. «Выкладывай, что стряслось?» Диана рассказала бабушке о насыщенном событиями дне, о своих переживаниях, о странном поведении профессора Измайлова. «И я совершенно не знаю, что исполнять на этом концерте», — подытожила она. «Что только взбрело в его голову, зачем записал меня в участники?» «А не делаешь ли ты из мухи слона, милая?» — строго спросила Мона. «Ничего себе муха!» — возмутилась Диана. «Как ты не понимаешь, что это серьезная проблема? Я перелопатила все свои ноты и так ничего и не выбрала, а концерт в эту пятницу». «А зачем ты так заморачиваешься?» Мона сняла рабочие перчатки и засунула их в карман стеганого пальто, которое всегда надевала для работ в саду, когда было прохладно. Сегодня был именно такой день. Небо хмурилось, ветер гнал угрюмые тучи, в воздухе пахло дождем. «Исполни что-нибудь простое. Что тебе самой нравится больше всего?» «Например, я уже измучилась думать, что бы такое сыграть». «Например, баркаролу. На мой взгляд, это замечательная вещица, и исполняешь ты ее блестяще». Диана совершенно забыла о песне венецианских гондольеров, пришедшей из эпохи романтизма. Она любила эту мелодию и часто играла ее. Стиль баркаролы присутствовал в творчестве многих любимых Дианой композиторов – Шопена, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова. Она любила песни Шуберта в форме баркаролы, оперы Офенбаха, Россини, Вебера, Римского-Корсакова. «На чем же мне остановиться?» Диана не заметила, как высказала вслух окончание своих мыслей. «Не мудрствуй лукаво, милая». Мона достала из кармана спички и подожгла кучу сухой листвы. «Присаживайся», — пригласила она Диану, похлопав рукой по скамейке рядом с собой. «Почему бы тебе не исполнить Чайковского?» «Из цикла «Времена года»?» — задумалась Диана, кутаясь в пальто. «Именно. Его баркарола такая лирическая, с оттенком меланхолии или мечтательности». Мона подковырнула палкой листья, которые отказывались разгораться, только сильно дымились. «Да, не получится у нас погреться у костерка. Видно, слишком сырые не будут гореть. Я вообще считаю, что Чайковский тебе особенно удается». «Да ничего мне не удается», — Диана в раздражении махнула рукой. «Вот и профессор так считает и всегда говорит об этом. А сегодня что с ним случилось?» Он не то что ругать не стал, а как будто не поверил, что я играла, как всегда. Решил, что я намеренно сыграла хуже. Эх, мне бы таланта, да побольше». «Диана», — нахмурилась Мона, и в голосе ее появилась сталь. «Сколько раз тебе говорить, что таким образом ты сама себя программируешь на неудачи? Нельзя так говорить. Вселенная, ведь она материальна. Она впитывает информацию, идущую из наших слов, а потом отражает ее на нас же. Называя себя неудачницей, ты направляешь во Вселенную заранее запрограммированную на неудачу информацию о себе. Чему же ты удивляешься, когда у тебя ничего не получается? Я ведь рассказывала тебе о мантрах». «Не помню», — упрямилась Диана. «Конечно, бабушка рассказывала ей о мантрах, своеобразных жизненных установках, которые нужно составлять для себя и все время повторять, настраивая таким образом общение со Вселенной на положительной волне. Только Диана этого не делала. То ли не верила во все это, то ли просто ленилась заниматься аутотренингом, только про мантры она даже не вспоминала». «И непременно нужно говорить в настоящем времени, так как Вселенная не воспринимает будущего. продолжала Мона нравоучение, как мысленно называла ее монологи Диана. «Ты должна говорить, у меня все получается, я успешная, талантливая и так далее. Поняла? Не получится, а уже получается. Не я стану успешной, а я уже успешная. Почему, по-твоему, я так хорошо себя чувствую?» Мона, не убирая учительскую суровость с лица и не разглаживая двойную складку меж сдвинутых бровей, посмотрела на внучку. «Потому что я все время говорю об этом Вселенной, и она делает так, как мне нужно. Короче, ты поняла меня». «И ты обманываешь, когда говоришь, что не помнишь, говорила ли я тебе об этом». Улыбнулась Мона, убрав, наконец, с лица ненавистную Диане складку. «Я уже много раз говорила тебе об этом, признайся честно». «Говорила, говорила», — рассмеялась Диана и крепко обняла бабушку. «Прости, что заставила тебя рассказывать еще раз. Не знаю, что на меня нашло. Наверное, вредная я просто». «Хочешь, я приду на концерт послушать тебя?» — спросила Мона, когда они с Дианой заходили в дом. На улице постепенно темнело, накрапывал дождь. «Или концерт закрытый?» «Да нет, не закрытый. Обычный концерт. Даже билеты будут продавать», — ответила Диана. «Только, наверное, я скорее не хочу, чем хочу, чтобы ты приходила. Не обижайся, но мне будет легче, если никого из родных не будет в зале».